Литература. Андреева. «Психология социального познания. Москва. 2000». Андреева. Богомолова-Петровская. «Зарубежная социальная психология 20-го столетия. Москва. 2001». Величковский. «Современная когнитивная психология. Москва. 1982». Донцов. Емельянова. «Концепция социальных представлений в современной французской психологии. Москва, 1987». Емельянова. «Социальное представление, понятие и концепция. Итоги последнего десятилетия. Психологический журнал, 2001. Том 22, номер 6». Парыгин. «Основы социально-психологической теории. Москва, 1971». Смелзер. «Социология. Перевод с английского. Москва, 1994». «Современная зарубежная социальная психология. Тексты. Москва, 1984». Тард. «Законы подражания. Санкт-Петербург, 1892». Хьюстон. Штребе. Стефенсон. «Перспективы социальной психологии». Перевод с английского. Москва, 2001. Шибутани. «Социальная психология». Перевод с английского. Ростов-на-Дону, 1999. Шихерев. «Современная социальная психология. Москва, 1999». Якимова. «Социальное конструирование реальности. Социально-психологические подходы. Москва, 1999». Ярошевский. «Психология в 20-м столетии. Москва, 1974».